День 37. Это дерево. Я еще раз осмотрел заснеженный лес. Да, точно это. Сотни метров от разрушенных ворот. Глубоко увязая в сугробах, я направился к огромному почерневшему дереву, некогда бывшим, видимо, дубом. Оно сильно отличалось от других и вроде было похоже на описание Олега. Да и метки наших вроде там. Обогнув громадный ствол, я недоуменно огляделся. Что за хрень? Короткий свист, и в десятки метров от меня появился Олег. Его рука указала идти прямо к стволу. Пара шагов вперед, и передо мной воздух словно пошел волной. Еще шаг, и я оказался на другой стороне пелены. Моему взору открылась вся наша компания, сидящая под дубом вокруг небольшого костра. «Недурно, Сим», — похвалил я мага. «Оно еще и звук гасит, как я понял. А в движении прокатит?» «Нет, это стационарное заклинание», — опираясь на тяжелый резной посох с крупным красным кристаллом на навершии, Сим что-то смотрел в интерфейсе. «Движущихся пологов нет». «Что в городе?» — Саня чуть поворошил угли в костре. «Драугры, прибитые звездой, еще не поднялись. Думаю, еще неделька до того, как они восстанут. И вы таки не поверите мне, мертвяки наладили патрули в городе. Состав – 4 скелетов-воинов и 4 зомби, могильный дух плюс маг. Окна, конечно, есть, но с их чуйкой проскочить не получится». «Скорее всего, с ними еще и ловкач, которого ты не заметил», – хмыкнул Слава. «Значит, тушим костер и обходим город по дуге, к районам знати». Олег достал карту, указав маршрут движения. «Как там стена?» «Ну, в принципе, там она как раз лучше всего сохранилась, но есть 2 крупных пролома. Какой план?» «Там будут элитники, и по твоей инфе их там около 100. Смотрим, возле какого пролома их поменьше, и будешь цеплять их своим аутодафе. Хотя в этом варианте очень бы пригодился вызов рыцаря. У него хоть маневр не ограничен. Стену не пересекаешь. Критическая масса для нас 4. Таскать начинаешь только тогда, когда Сим поставит полог. Как только мертвяки пересекут стену, оказавшись в зоне судилища, контролишь одного своими цепями. Сим, на остальных вешаешь топь. Или разлом. Слава, пока мы будем веселиться, устрой шумиху в слободе или в жилых кварталах. Как вариант, сейчас мы сдадим тебе все свои склянки с маслом. Попробуй добраться до кладки костяных пауков. Цель – их босс. Попробуй сжечь паучиху. У нее площадная фишка, накладывающая замешательство, замедление и усыпление. Смотри, не пободи под нее. Предупредил его я. Как только ее зеленки повернутся к тебе, сваливай оттуда нафиг. Подожди по дороге еще что-нибудь. Пусть суетятся, пока мы будем качаться. И возвращайся к нам. Куда отходим, если кач спалят? Вот сюда. Там неподалеку балки. Откатываемся метров на 300. Затем повторим кач. Но уже со стороны дворца наместника. Никаких привязок к точкам в городе. Не палим их. Они нам еще понадобятся. Тушите костер, выдвигаемся. Слава, направившийся к воротам, исчез под инвизом. А мы построились цепью и начали огибать город по дуге. Олег с петами вел нас, обеспечивая защиту от сугробников и лесных духов. Очень не хватало лыж. Хотя, учитывая, что из-под снега то и дело торчали узлы деревянных корней, они бы нам помогли слабо. Снегоступы тоже не канали. Учитывая броню, у нас был весьма неслабый вес. Мы с Саней попеременно торили группе дорогу. У точки кача придется посидеть, чтобы сбросить полоску усталости. Левый, правый, левый, правый и так далее. Не хватает песни. Олег неизвестно каким образом словно почувствовал мои намерения и пригрозил мне пальцем. Понял, херней страдать не буду. Чертов снег. К нужному пролому мы выбрались только часа через 1.5. Полоска усталости уже перевалила за половину. До темноты часа 4. Минус отдых. Итого у нас будет 3 часа на кач. Метка славы в жилых кварталах засуетилась. Не пуха, Славик. Жги. Недолгий отдых, и Сим навесил полог прямо на пролом. Подобравшись к стене, я начал высматривать цели. Малость неудачная позиция, слабо разрушенные особняки прилично перекрывали обзор. Ждем и следим за просветами. Присев прямо в проломе, я стал ждать поклевки. Холодно-то как. Попробовать на своей мертвой половине в следующий раз замутить жаровню. Будет прикольно. Картина а-ля «Дымящийся грешник». О боги, за что вы так несправедливы ко мне? Влачить свое существование с безумцем? Цыц, последнее время ты все ноешь и ноешь. Будь позитивней, Тарок. Благодаря мне тебе не приходится скучать. Балабол. Слева между зданиями. Где? Синхью. Ловись, рыбка большая. Раз. Двухсекундный откат и два. Иди ты нахер, Олежка, со своей критической массой. Дай бог хоть двоих 50+ завалить. Спрыгнув со стены, я отбежал к границе круга. Саня стал справа от меня. В его руках подрагивал светящийся багровым огромный молот. Наша гордость и самое мощное оружие. К тому же он уник. Логично. Меч с щитом тут слабо помогут. Олег оградился частоколом стрел, воткнутых перед ним в снег. Учитывая, что от наконечников исходило грязноватое земляное свечение, он готовил что-то весьма мерзкое из своего арсенала. Сим напряженно замер, опираясь на свой посох. Возле него замерли скалящиеся петы. Глухой удар, и первый драугар, просто перепрыгнув стену, оказался в 7 метрах передо мной. Массивный доспех Хауберг, рогатый шлем и меч Бастард. Сжимаю кулак. Вокруг него взметается снег. И 3 проявившиеся цепи оплетают его, приковывая к земле. Еще один удар, и второй драугар оказывается перед нами. Треск мерзлой земли, и он по грудь проваливается в открывшуюся в земле трещину. Скрип сминаемой брони, и земля смыкается вокруг него. Свечение натиска, и молот обрушивается на левое колено, удерживаемого мной драугра. Треск кости, и она подламывается в колени. И практически сразу такой же удар приходится на вторую ногу. Второй драугр, зажатый в земле, опершись руками, медленно вытягивает себя из ловушки. Не спеши, дружок. Активация рассекателя и минус 1 рука. Со второй не прокатило, и острие Тарока вонзается прямо в центр костяной маски, кроша ее. Крит, крит, крит. Но это мало, чтобы прикончить тварь. Замах за замахом. Крик Олега, и я бросаюсь к Сане, пытающемуся добить прорвавшего цепи безногого мертвяка. Широкий замах, пришпиливаю шустрого противника к земле. Свечение навыка Сани, и его молот расплющивает голову драугра. Пара секунд агонии, и система радует жирными цифрами опыта и прекрасным лутом. Только вот костей в инвентаре мне не надо. Пусть возрождается, мы придем еще. Олег с Симом закончились недобитым мной противником, и снова радостные системки. Минус 2 элитника. Превосходное начало. Олег уже просматривал территорию с пролома. «Вроде все тихо», — сказал он, вернувшись к нам. «Признаю, предлагая агрить 4, я погорячился. Сим, сможешь удержать 2? «Должен. Скидывайте мне все зелья на реген манны и снижение отката». «Вот и ладненько. 5 минут отдыха и продолжаем». «Ты на карту посмотри. Такое ощущение, что Слава там салки затеял». Саня старательно вытирал тряпкой оголовье молота. Где-то в городе раздался звук взрыва. Какого хрена он там делает? «Сучок! Он ее завалил и теперь драпает!» — довольно хмыкнул Олег, прокомментировав упавшие системки. «Интересно, как это ему удалось? И почему он так медленно драпает?» «Действительно, метка Славы вела себя странно». «Скоро узнаем. Продолжаем? Дэн, на исходную, также 2 и смотри, не зацепи лича». «Я воль, мой генерал». Пошла работка. Полетело время. Через час к нам присоединился Слава, которому все же удалось удрать. Он забрался на стену и с высоты следил за перемещениями мертвяков, подсказывая мне наиболее удобные цены. Кач продолжился, и так продолжалось практически до темноты. «Сюда прут 2 лича», — предупредил спрыгнувший со стены Слава. «Малость не вовремя. Да сдохни ты уже. Есть». Голова драугра покинула его плечи, и я рванул к Сане. Атака со спины, и сам чуть не попал под молот. Саня справился, и второй драугр пал. «Быстро обдираем и ходу отсюда!» — Рыкнул Олег, отправляя стрелу в пролом. Ох, чую, сейчас прилетит ответочка. Гудение воздуха, и я изо всех сил прыгаю в сторону. На том месте, где я только что находился, взорвался мощный фаербол. Вскочив на ноги, бегу за отступающей в лес группой. Комья мерзлой земли барабанят по броне, поднятые взрывами в воздух. «Дэн, прикрой Сима!» – крикнул Олег. Активация Немезиса. И огненное копье, предназначенное отступающему Симу, врезается мне в спину. Боль в спине и нехилое ускорение. Мать! Дерево! Встряхнув звенящей головой, я кое-как откатился в сторону, стараясь подняться на ноги. В ушах звенит, и все понемногу двоится. Бегом, бегом, бегом! Господа разработчики, видимо, не понимают значения слова «неуязвимость». Да, Немезис спас меня от урона заклятия, но не от приданного моему телу ускорению. Слава помог мне сориентироваться, и мы продолжили драпать. И нифига не 300. Разобиженные мертвяки не успокоились, пока не отогнали нас на пару километров вглубь зимнего леса. «В принципе, зря мы драпали», — сказал переводящий дух Саня, опершись спиной на одно из деревьев. «Мы почти полные по инвентарям. Надо было принять бой». «Хм, извращенец!» — не оценил Слава. «Тебе напоследок захотелось побыть грилем. Я предпочитаю другой смертью лететь на перерождение». «Ты как паучиху-то хоть завалил?» Тяжело дыша, как загнанная лошадь, я хотел узнать интересующий меня вопрос. «В Слободе много подвалов с маслом. Я сначала хотел устроить шум там, но идея с паучихой оказалась заманчивой. Кое-как с небольшим перегрузом дотащил пару бочек масла до подвала дома, в котором находилась кладка. Аккуратно проковырял дырки и положил их на слив. Чуть не спалился. А дальше в ход пошли составы, которые мы сделали с Сареном. Подрыв, и тварь этого не пережила, как и десяток ее миньонов. Просто так уходить не хотелось, и ценой пары ожогов я таки урвал с нее лут. Правда, то, что кости с нее автоматом упадут мне в инвентарь вместе с прочим лутом, я, мягко говоря, не ожидал. В итоге с перегрузом, оставляя за собой след из ее костей, драпал из города. Жесть. Эта история нас не слабо развеселила. Понеслись смешки и подначки. «Как будем уходить, Олег? Или будем добивать инвентари, пока не улетим на перерождение?» – спросил Саня, перебирающего остатки стрел Олега. «Уже практически ночь, и много мы в темноте не навоюем. 17 элитников за один день – прекрасный результат. Да и с этой стороны такие финты, скорее всего, больше не прокатят. Завтра с утра отправляемся домой. Надо выдерживать интервалы между нападениями. Сим, ставь полог. Готовимся к ночевке и делим дежурство на ночь». Гал со скаутом оказались на ногах и негромко зарычали. «Хрен нам, а не ночевка. И кто хочет пожаловать к нам в гости?» Олег кивнул Славе, и он растворился в сумерках. Нам был дан знак к обороне, и мы с Саней закрыли с собой Сима. «Как только нападут, Сим вешает светляк», – распорядился Олег, положив стрелу на тетиву. «Клево. Будем со светом». Слева от нас из-за дерева показался Слава. «Да хрень какая-то! Видел глубокие следы. Два следа», – отчитался он. «Указывай направление. Построение – цепь. Расстояние – 5. Сим сзади, и ты с флангов. Начинаем движение». Выполнив приказ, мы начали медленное движение в указанном Славой направлении. Тарока оставил на спине, прикрытым плащом. Его свечение только выдаст мою позицию. Я успел сделать лишь десяток шагов, как справа от Сани появилось красное свечение, и его атаковали. Во вспышке я успел рассмотреть мощную темную фигуру, под 2 метра ростом, со светящимся красным лезвием боевого топора. Тяжелый меховой плащ на противнике скрыл от меня подробности. Это что-то новенькое. Что за хрень напала на него? Активация кары, и мне удается отшвырнуть атакующего Саню противника. Прыжок. Но гад уже успел скрыться за одним из деревьев. Свист стрелы и темный силуэт противника был вынужден сменить позицию. «Копать! Я этому горе-лукарю лук в жопу засуну, когда поймаю. Он мне плащ пропорол!» Донесся до нас чей-то шепот. «Что за хрень? И кто это сказал?» Округлившиеся глаза Олега свидетельствовали о том, что он удивлен не меньше меня. «Значит, это говорили не мы. Пока мозг тяжко выходил из ступора, я прошляпил момент, когда ко мне бросился неизвестный противник. Еле успеваю отклонить его топор ударом наруча по рукояти, второй рукой хватаю его плащ и пытаюсь нанести удар коленом. Уклонился, гад. Не отпускаю его. И мы вместе катимся кубарем с небольшого уклона под одно из деревьев. Перехватываю рукоять его оружия и, напрягшись, прижимаю его к земле. Вспышка. Свет от светляка, и я с удивлением пялюсь на разрисованную татуировками зеленую харю с приличными клыками. Срываю с пояса кинжал свободной рукой и заношу его над ним. «Убери кинжал!» «Опа!» Передо мной появился еще один, с мощным костяным луком и подрагивающей зеленой стрелой, направленной на меня. «А не пошел бы ты нахуй!» Так и вырвался из меня стон души от потерявшегося мозга. Лучник вроде подвис. Кажется, он вовсе не ожидал от меня такого ответа. Слева от него появился Олег, направив на него лук. «Лук отпусти!» «Вот это вряд ли!» Раздался громкий полурык, и неподалеку от Олега появилась громадная туша пещерного огра, вооруженного гигантской дубиной. «Нас все равно больше!» — хмыкнул Олег, продолжая держать на прицеле орка с луком. «Не спорю, огр — это весомый аргумент, но не тогда, когда к нему подобрались ассасин с берсеркером и двумя волколаками. Также прошу учитывать очень злого на вас мага 41-го». «Кир, да ведь это игроки!» Выдал орк из-под меня. «А какого хрена они лазят ночью по лесу в скрытниках?» Градус идиотизма происходившего грозил отправить меня на перезагрузку. «Мандать. У меня есть вопрос получше. Даже не учитывая количество некогда прочитанной мной фэнтезиатины, вам не кажется очень странной логическая цепочка? Орки, ночной лес, зимой?» «Так мы тоже игроки», — порадовал меня мой визави. Раздраженно зарычав, я отпустил рукоять его оружия и, поднявшись, убрал кинжал в ножны. «Вы так и будете целить друг в друга, идиоты?» – прорычал я в стороны лукарей. «Я рад, что ситуация немного прояснилась. Я надеюсь, вы поясните, за каким хреном вы на нас напали». «У нас с местными война. А тут смотрим, группа в лесу, все в скрытниках. Думали, местные. Вот и напали», — пояснил орк, поднявшийся следом за мной и принявшийся сбивать налипший снег. «И вы не побоялись штрафов системы?» — недоверчиво хмыкнул Олег, опустивший оружие. «Они первыми начали. И к тому же у нас с людьми фракционная ненависть. Система нас не наказывает», — ответил орк с луком. «Весело», — заставил их нервно дернуться появившийся из пустоты слава. «Олег, надо менять место ночевки. Мы тут не слабо пошумели. Расходимся? Или пойдете на ночевку с нами?» – спросил их Олег. «С вами. Надо познакомиться», – выдал решение огр. «Окей. Слава, выбирай место». Откочевав на приличное расстояние от места глупой драки, Сим повесил полог, и мы, наломав веток, запалили небольшой костер. Усевшись вокруг, мы некоторое время молча рассматривали друг друга. Охренеть. Сплошные бугрящиеся мышцы, кожаная броня, усиленная железными вставками и мехом. Куча висящих побрякушек, то ли амулетов, то ли оберегов. Приличные клыки, выглядывающие изо рта. Зеленый цвет кожи. «Снять скрытники на пару минут», — скомандовал нам Олег. «Мы из клана Темного Феникса. Меня зовут Олег, и я лидер клана». Мы поочередно представились, назвав свои имена и свои классы с уровнями. Гости начали представляться. «Артем, Тимучин Ник, класс охотник за черепами, 22 уровень», – представился орк с боевым топором. «Кирилл, Кир, класс говорящий с ветром, 22-е», – кивнул лучник. «Андрей, Костолом, класс скандальный уард, 23-й», – представился огр. То, что у каждой расы свои классы, меня вовсе не удивило. Это также было фишкой этой игры. Правда, узнать, на что они способны, я бы не отказался. «Собственно, поясню, что наш клан забыл в лесу. Тут неподалеку руины крупного города. И мы там качались. Вынуждены были отступить из-за атаки личей, в честь чего решили встать на ночевку здесь». «Почти так же», — километрах в 4 отсюда курганы с неслабой нежитью. Решили сделать круг, чтобы обойти опасный участок, и напоролись на вас», — ответил Артём. «У нас в этих краях пещера, она же наш дом. Там заброшенный круг выбора. Состоим в состоянии войны с местным поселением неподалеку оттуда, практически с момента начала игры. Нас трое, и все. Расу система дала автоматам. Да, не повезло им. Я бы даже сказал, очень не повезло. Мы себе дом отвоевали у нежити и состоим в нормальных отношениях с местными. Хотя и у нас с ними есть серьезная причина для войнушки», — начал Олег. «Я вижу», — кивнул Огр. «У меня на одного из вас есть личный квест. Написано уничтожить ренегата и предателя. Правда, то, что он игрок, не указано». «Дэн, сними маску», — хмыкнул Олег, дождавшись реакции на мое лицо от торков. «Там сложная ситуация, но я предупреждаю, он полноправный член нашего клана, и мы ответим предельно жестко в случае агрессии к нему, хоть игрокам, хоть местным». «Мы не собираемся вступать с вами в драку», — кивнул Артём. «Нам не хватает своих проблем». «Вот и отлично. Значит, причин для ссоры у нас нет. Вы завтра с утра идете домой?» «Да». «Мы также. Но в свете новых обстоятельств я хочу предложить вам жирный совместный кач. На мертвяках 50+, типа элита. У нас инвентари забиты. Практически на лут мы особо не претендуем. Без обид. Но по вашему оснащению у вас наблюдается недостаток нормального снаряжения. Если согласны, мы сможем вас одеть прямо сейчас. Основной наш интерес – это немного освободить инвентарь и хапнуть побольше опыта перед тем, как отправимся домой. Нам пилить туда больше 20 километров. А если понравится совместная работа, так вообще присоединяйтесь к нам. Мы будем рады, если вы вольетесь в наши ряды. Нас всего 5 пока, зато есть свой прилично укрепленный дом и выходы на городские рынки». Ох уж эта дипломатия. 50+? И как вы себе представляете такой кач? Да нас просто порвут!» — недоверчиво хмыкнул Кир. «За сегодня мы прикончили 17 элитников. Если сомневаетесь, можем засвидетельствовать лутом и дать вам доступ к нашим достижениям», — лукаво улыбнулся Олег. «Нам тоже будет интересно, чего вы достигли». «Вы сказали курганы?» — вмешался в их разговор я. «Это точно курганы, а не дольмены?» «Точно. Могильники в земляных холмах», — нахмурился Артём. «Но лезть туда — самоубийство». «Олег?» «Чего?» «А я ведь не рассказывал вам, где я достал вино. Эта тема тебе еще интересна?» На его лице стала расплываться улыбка, и он оценивающе посмотрел на Огра. «Андрей, а скажи, пожалуйста, сколько у тебя грузоподъемность?» — зашел он издалека. «Больше тонны. У меня расовый бонус к силе за каждый уровень и профа от системы на переноску груза». «У меня к вам появилось новое предложение. Как тебе поработать нашим сундуком? Побываете у нас в гостях, через нас можете затариться на городском рынке, и мы даже сопроводим вас домой после. Это, так сказать, доп. Предложение к качу». «И я не совсем понимаю, к чему ты клонишь», — подозрительно посмотрели они на нас. В моих руках появилась карта. «Покажи, пожалуйста, место, где находятся курганы».